Глаза темные, точно бархатные, взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом, густой массой лежали на лбу и на висках, ослепительной белизны с тонкими синими венами. Она не стыдливо, а больше с досадой, взяла и выбросила в другую комнату кучу белых юбок, принесенных Мариной, потом проворно прибрала со стульев узелок, брошенный, вероятно, накануне вечером, и подвинула к окну маленький столик. Все это в 2-3 минуты, и опять села перед ним на стуле свободно и небрежно, как будто его не было. «Я велела кофе сварить. Хотите пить со мной?» — спросила она. — Дома еще долго не дадут. Марфенька поздно встает. «Да — Да-да, с удовольствием, — говорил Райский, продолжая изучать ее физиономию, движение, каждый взгляд, улыбку. Взгляд ее то манил, втягивал в себя, как в глубину, то смотрел зорко и проницательно. Он заметил еще появляющуюся по временам в одну и ту же минуту двойную мину на лице, дрожащий от улыбки подбородок, потом не слишком тонкий, но стройный при походке волнующийся стан, наконец, мягкий, неслышимый, будто кошачий шаг. «Что это за нежное, неуловимое создание?» — думал Райский. «Какая противоположность с сестрой? Та — луч, тепло и свет. Это вся... мерцание и тайна, как ночь, полная мглы и искр, прелести и чудес». Он с любовью артиста отдавался новому и неожиданному впечатлению. И Софья, и Марфенька будто по волшебству удалились на далекий план, и скуки как не бывало. Опять повеяло на него теплом, опять природа стала нарядна, все ожило. Он торопливо уже зажигал диогеновский фонарь и освещал им эту новую, неожиданно возникшую перед ним фигуру. «Вы, я думаю, забыли меня, Вера?» — спросил он. Он сам слышал, что голос его без намерения был нежен, взгляд не отрывался от нее. «Нет», — говорила она, наливая кофе, — «я все помню». «Все, но не меня и вас». «Что же вы помните обо мне?» «Да все». «Я, признаюсь вам, слабо помню вас обеих. Помню только, что Марфенька все плакала, а вы нет. Вы были лукавы, из-под тишка шалили, тихонько ели смородину, убегали одни в сад и сюда, в дом». Она улыбнулась в ответ. «Вы сладко любите?» — спросила она, готовясь класть сахар в чашку. — Как она холодна и свободна, не дичится совсем, — подумал он. — Да. Скажите, Вера, вспоминали вы иногда обо мне? — спросил он. — Очень часто. Бабушка нам уши прожужжала про вас. — Бабушка, а вы сами? — А вы о нас? — спросила она, следя пристально, как кофе льется в чашку, и мельком взглянув на него. Он молчал. Она подала ему чашку и подвинула хлеб, а сама начала ложечкой пить кофе, кладя иногда на ложку маленькие кусочки мякиша. Ему хотелось бы закидать ее вопросами, которые кипели в голове, но так беспорядочно, что он не знал, с которого начать. «Я уже был у вас в комнате. Извините за нескромность», — сказал он. «Здесь ничего нет», — заметила она, оглядываясь внимательно, как будто спрашивая глазами, не оставила ли она что-нибудь. «Да, ничего. Что это за книга?» — спросил он и хотел взять книгу у ней из-под руки. Она отодвинула ее и переложила сзади себя на этажерку. Он засмеялся. «Спрятали, как бывало, смородину в рот? Покажите». Она сделала отрицательный знак головой. «Вот как? «Читаете такие книги, что и показать нельзя», — шутил он. Она спрятала книгу в шкаф и села против него, сложив руки на груди и рассеянно глядя по сторонам, иногда взглядывая в окно, и, казалось, забывала, что он тут. Только когда он будил ее внимание вопросом, она обращала на него простой взгляд. «Хотите еще кофе?» — спросила она. «Да, пожалуйста». «Послушайте, Вера, мне хотелось бы так много сказать вам». Он встал и прошелся по комнате, затрудняясь завязать с нею непрерывный и продолжительный разговор. Он вспомнил, что и с Марфенькой сначала не вязался разговор. Но там это было от ее ребяческой застенчивости, а здесь не то. Вера не застенчива. Это видно сразу, а как будто холодна, как будто вовсе не интересовалась им. Что это значит? Не научилась, что ли, она еще бояться и стыдиться по природному неведению? Или хитрит, притворяется? Думал он, стараясь угадать ее. Ведь я все-таки новость для нее. Уж не бродит ли у ней в голове нехорошо, глупо не совладеть с впечатлением, отдаться ему, разинуть рот и уставить глаза? Нет, быть не может. Это было бы слишком тонко и изысканно для нее, не по-деревенски. Но, во всяком случае, что бы она ни была, она не Марфенька. А как хороша, боже мой! Вот куда запряталась такая красота! Ему хотелось скорее вывести ее на свежую воду, затронуть какую-нибудь живую струну, вызвать на объяснение. Но чем он больше торопился, чем больше раздражался, тем она становилась холоднее. А он бросался от вопроса к вопросу. «У вас была моя библиотека в руках?» — спросил он. «Да, потом ее взял Леонтий Иванович. Я была рада, что избавилась от забот. Надеюсь, он не все книги взял? Верно, вы оставили какие-нибудь для себя?» «Нет, все, кажется, Марфенька какие-то взяла. А вы? Разве вам не нужно было?» «Нет, я прочла, что мне нравилось, и отдала». «А что вам нравилось?» Она молчала. «Вера?» «Очень многое. Теперь я забыла, что именно», — сказала она, поглядывая в окно. «Там есть несколько исторических увражей. Поэзия. Читали вы их?» «Иные, да. Какие же?» «Право, не помню», — нехотя прибавила она, как будто утомляясь этими расспросами. «Вы любите музыку?» — спросил он. Она вопросительно поглядела на него при этом новом вопросе. «Как? Люблю ли? То есть, играю ли сама или слушать люблю? И то, и другое. Нет, я не играю, а слушать. Где же здесь музыка? Что вы любите вообще?» Она опять вопросительно поглядела на него. «Любите хозяйство или рукоделье? Вышиваете?» «Нет, не умею. Вон Марфенька любит и умеет». Райский поглядел на нее, прошелся по комнате и остановился перед ней. «Послушайте, Вера, вы боитесь меня?» — спросил он. Она не поняла его вопроса и глядела на него во все глаза, почти до простодушия, несвойственного ее умному и проницательному взгляду. «Отчего вы не высказываетесь? Скрываетесь?» — начал он. «Вы думаете, может быть, что я способен пошутить или небрежно обойтись? Словом, вам может быть дико, вы конфузитесь, робеете?» Она смотрела на него с язвительным удивлением, так что он в одно мгновение понял, что она не конфузится, не дичится и не робеет. Вопрос был глуп, ему стало еще досаднее. Вот Марфенька боится, — сказал он, желая поправиться, — и сама не знает, почему. — А я не знаю, чего надо бояться, и потому, может быть, не боюсь, — отвечала она с улыбкой. — Но что же вы любите? — вдруг кинулся он опять к вопросу. — Книга вас не занимает. Вы говорите, что вы не работаете. Есть же что-нибудь, цветы, может быть, любите? — Цветы? — Да. Люблю их вон там, в саду, а не в комнате, где надо за ними ходить. И природу вообще. Да, этот уголок, Волгу, обрыв, вон этот сад и лес я очень люблю, — произнесла она, и взгляды ее покоились с очевидным удовольствием на все лежавшие перед окнами местности. Что же вас так привязывает к этому уголку? Она молчала, продолжая с наслаждением останавливать ласковый взгляд на каждом дереве, на бугре и, наконец, на Волге. — Все, — сказала она равнодушно. — Да, это прекрасно, но, однако, этого мало. Один вид, один берег, горы, лес — все это прискучило бы, если бы это не было населено чем-нибудь живым, что вызывало и делило бы эту симпатию. — Да, это правда. Прискучило бы, — подтвердила и она. — Стало быть, у вас есть кто-нибудь здесь, с кем вы делитесь сочувствием, меняетесь мыслями? Она молчала и будто не слушала его. — Вера? — А. — Я не одна живу, вы знаете, — сказала она, вслушавшись в его вопрос. — Бабушка, Марфенька, будто вы с ними делитесь сочувствием, меняетесь взглядами. Она взглянула на него, и в глазах ее стоял вопрос, почему же нет? «Нет», — начал он, — «есть ли кто-нибудь, с кем бы вы могли стать вон там, на краю утеса, или сесть в чаще этих кустов, там и скамья есть, и просидеть утро или вечер, или всю ночь, и не заметить времени, проговорить без умолку, или промолчать полдня?» Только чувствуя счастье, понимать друг друга, и понимать не только слова, но знать, о чем молчит другой, и чтоб он умел читать в этом вашем бездонном взгляде вашу душу, шепот сердца, вот что. Она с опущенными ресницами будто заснула в задумчивости. «Есть ли такой ваш двойник?» Продолжал он, глядя на нее пытливо, который бы невидимо ходил тут около вас, хотя бы сам был далеко, чтобы вы чувствовали, что он близко, что в нем носится частица вашего существования, и что вы сами носите в себе будто часть чужого сердца, чужих мыслей, чужую долю на плечах, и что не одними только своими глазами смотрите на эти горы и лес, не одними своими ушами слушаете этот шум и пьете жадно воздух теплой и темной ночи, а вместе.